Эра машин. Олег. В общем, опыт — это хорошо, но денег мы так и не заработали. А очень хотелось. Александр. До того доходило, что на Новый год денег на бутылку водки не было и на килограмм картошки. Олег. Так вот, мы судорожно стали придумывать, как заработать. И как-то на свадьбе нашего приятеля, я там свидетелем был, заметили товарища одного. Он был хорошо одет, держался уверенно, постоянно брал инициативу в свои руки, тосты там всякие произносил, всячески обращал на себя внимание. Мы стали выяснять, что это за господин. Оказалось, что этот человек — руководитель одного из подразделений ЖКХ. Вот кто нам нужен. Познакомились, пользуясь неформальной обстановкой. Договорились о встрече. Мы к нему приехали с готовым предложением. Александр. Нам удалось вначале цифрами, а потом уже делом доказать, что определенную часть работ подрядная фирма может выполнить качественнее. Мы были готовы трудиться бесперебойно, невзирая на выходные и праздники с ненормированным графиком. А в чем бизнес-то? Олег, закупив спецтехнику, поливомоечные и мусороуборочные машины, мы подрядились выполнять задания заказчика по обслуживанию и содержанию территорий. Ремонт и техобслуживание производим в любое свободное время, включая ночное. Мы заинтересованы в объемах выполняемых работ. И где же вы таких трудяг нашли? Какие-то люди будущего на наших не похожи. Олег, что скрывать, это не наши земляки, не москвичи. Это в основном белорусы. Александр, в Белоруссии $100 в месяц считается хорошим доходом, а у нас люди зарабатывают в несколько раз больше. Так как работа сезонная, они заинтересованы интенсивно работать, как мы говорим, зарубаться на работе. На те деньги, которые они тут зарабатывают, они зиму и весну живут безбедно, содержат свои семьи, машины покупают. Мы, естественно, создаем им тут условия. Даем жилье, делаем регистрацию. Понятно. И как же до деревьев дошло, до арбористики? Хотя понимаю, что Мосзеленхоз — это уже очень близко. Олег. Да, в общем, так же, как и все другое. У нашего друга тесть был главным инженером знаменитого, можно сказать, легендарного поселка на Рублевке. Он и рассказал, что есть спрос на такую услугу.